И как-то так получилось, что мы оказались за столиком кафе, совсем нового кафе, где много стекла и металла, дневного белого света, холодного и резкого, как в прозекторской, молодых крахмальных подавальщиц, держащихся табунком и делающих вид, что они не имеют никакого отношения к посетителям. Впрочем, так оно отчасти и есть, ибо заказывать нечего. Если ты не пьешь портвейна и ванильного ликера, то должен ограничиться развесным молочным мороженым и приторным кофе со сгущенным молоком. Мне с самого начала стало ясно, что Савин принадлежит к числу людей, не замечающих, что они едят и пьют. Спиртного он вообще не употреблял. Не люблю, жалко времени. Мы заказали кофе, он сделал глоток, отодвинул стакан и забыл о нем. «Наша встреча с тобой — это перст судьбы», — сказал он, улыбаясь. «Ты можешь не торопиться в свой журнал и выслушать меня. Я не буду просить тебя читать, а тем более устраивать мои рукописи. Прежде всего в силу отсутствия таковых. Я библиотекарь, к тому же сельской. Но не пугайся, я не стану приглашать тебя на встречу с читателями. Я только хочу рассказать тебе, почему я здесь очутился». И он рассказал мне все, что изложено выше. «Слушай», — сказал я, когда он замолк, — «я не верю, что ты не пишешь. Так не бывает. От этой болезни не выздоравливают». «Отчего же?» «При хорошем лечении». «Лунин мне открыла, а война подтвердила, что я не художник. Я нашел свое настоящее дело. Понимаешь, это замечательное занятие — приобщать людей к чтению. Я редко испытываю отчаяние и выхожу из него без кладбищенских инъекций. Я пишу ту единственную свою книгу, о которой говорил Лунин, но пока даже не на бумаге. Теперь о главном. У Маруа есть прекрасная фраза: «Мертвые уже не мертвые, если живые благоговейно воскрешают их». Мне ужасно думать, что Лунин не воскрешен мною. По-моему, ты как раз это делаешь. Ты, прости за откровенность, продолжаешь его жизнь. Он имеет право не на такое, а на самостоятельное бессмертие, — серьезно сказал Савин. Он воистину был творческой личностью. На беду остались лишь фрагменты, разрозненные записи, какая-то часть неразобранного и неорганизованного материала, быть может, даже отходы его работы. Все остальное погибло. Я наврал, что ничего не хочу от тебя. Хочу многого, очень многого. Чудо. Воскрешение Лазаря. Хочу, чтобы мир стал богаче на одного человека. Я дам тебе эти обгорелые листочки, и ты должен что-то сделать, чтобы Лунин уже не был мертвым. Уцелевшие записи Лунина. Вербный базар в старой Москве на Красной площади. Солнце, лужи, люди. Грозди детских шаров, лиловых, синих, красных, рвутся в небо. От пряников тяжкий дух меда и весеннего ветра. Бабы и мужики в тулупах. Звонят колокола. Тиберий, головорез, мерзавец. А вот полюбился же Светонию и вышел в люди. Кого не выводили в люди литература и искусство. Я запомнил отца осенью в черном пальто. От пальто сырой, сирый запах осени. В голубых глазах мелкая одержимость хлебом насущным. Игрушки — это наш взрослый мир, переведенный на детский язык. Когда дети подрастут, они будут читать мир в подлиннике. Осень. Падают листья, цепляясь за воздух. Керосиновый фонарь, узкий и длинный, что лошадиная морда, горит над окном моего детства. Комар тоненьким гнусавым голосом поет о нежном летнем закате и человечьей крови. Зря не попал он в лапы дикарей. Надо было зажарить его на костре и сожрать, чтобы не суетился. Один на необитаемом острове 30 лет и ни минуты покоя. В детстве я был лучше умнения о Робинзоне Крузо. Когда я умру, Извольте называть меня природой.